Снаряды рвутся где-то за окопом. Снаряды рвутся где-то за окопом. Противник все не может нас накрыть. И по военным точным гороскопам нам всем осталось лишь минуту жить. И непонятно, то ли пьян наводчик, то ли наркотик в вену запустил. Эх, воздуха еще хотя бы один глоточек. На большее ни времени, ни сил. Жестокий бой. В окопе мы, подростки. От залпов к небу прыгает земля. Она на языке. Упрямо лезет в глотку. В глаза и уши, темная как мгла. Где этот вдох, последний и желанный? О ком я лишь летят со всех сторон. Цвет облаков не белый, а багряный. От крови видно, то ее сезон. А мы в окопах, доноры сражения. На нашу кровь теперь огромный спрос. В ней беспощадно мочат поколения, и к ней спешит река из материнских слез. Снаряда свист, и вместо вдоха злоба. Кто дал им право гнать нас на убой? И тишина, и нет уже окопа, как нет меня, и никого со мной. Декабрь 1999 год. Лондон, Вена.